Глава 17. Красавчик. Автоматная очередь потревожила тишину. Глухарь поднял голову и прислушался. «Вот», — сказал он, продолжая нескончаемый монолог, — «кто-то на контролера налетел. И прут в зону, и прут. Словно она резиновая. Нет, я понимаю идейных, например, параноика, который убогих выводит. Я не понимаю тех, кто идет сюда за драйвом, как будто его в обычной жизни недостаточно. Не поверишь, я где-то понимаю патриотовцев. Вся их агрессия от страха. Оно и понятно. Хочется и на елочку влезть, и жопу не ободрать. Иными словами, и в зоне хозяевами быть, и под выброс не попасть. От страха и бесятся. Чем больше страх, тем больше жестокость». Понимают, случись что, никто их не пожалеет. Хоть патриотовец ты, хоть кто. Слыхал? СМН голову зайца на полку поставил и предсказания слушает. Правда, мне говорили, заяц ошибаться стал. То ли способности растерял, то ли из вредности жить надоело. Он снова прислушался, отвлеченный шумом. Выла собака. Красавчик открыл усталые глаза и проводил луч света, скользнувший вдоль порога. Будь его воля, он скорее согласился бы слушать собачий вой, чем бесконечный трёп мучителя. Ему не предоставили возможности выбирать. Глухарь прав. Последней мыслью, которую красавчик унесет с собой в могилу, будет «Чтоб ты сдох, мутант говенный». Сейчас, стоя одной ногой в могиле, когда последняя надежда растаяла, как прошлогодний снег, красавчик ни о чем не жалел. Рулетка крутанулась и выпала черная 13, в то время как он все поставил на зеро. Все эти годы он не подпускал никого близко к себе, и мышеловка не заставила его пересмотреть принципы. Когда имеешь дело с зоной, любой друг, подруга оказывается третьим лишним. Одиночкам везет, и все эти долгие 8 лет каждая ходка только подтверждала простую мысль. Не зона решила от него избавиться, он сам ошибся, поставив не на то. С самого начала он сделал ставку на шантаж, исключая другие понятия, на которых зиждется мир. Надо было поставить на деньги. Литовец, например, ради денег способен на многое. Однако, когда выбор надлежит сделать в одну секунду, это не всегда правильный выбор. Вот в чем его ошибка, а не в том, что с десяток закадычных друзей не рвут на себе рубашки с намерением пойти за ним в огонь и в воду. Хрен с ними, с друзьями. Теплые дружеские отношения обременительны. Это приятелю можно отказать, разведя руки в стороны. Отказать в помощи другу, как минимум его потерять. Как максимум, нажить смертельного врага. Так чем одна удавка отличается от другой, той, что накинула на шею зона? Лишь одна мысль вызывала досаду. Пристрели красавчик тогда глухаря у кладбища, выбор был бы исключен. В тот раз ходка далась ему потом и кровью. Не бывает их легких ходок. Красавчик пережидал выброс в НИИ «Агропром». Когда утром выбрался на поверхность, зоны не узнал. Все вокруг кишмя кишело от слепых тварей. Приходилось выбираться, полагаясь на удачу. Он пошел через болото, надеясь, что время все расставит по местам, и стаи слепых собак расползутся по зоне. Стоило ему ступить на твердую землю, как он убедился в обратном. Свора из 15 особей, а то и больше, поджидала его у края леса. Туда он и решил прорываться, рассчитывая укрыться среди деревьев и густого подлеска. Он убил и ранил 5 тварей, но потратил больше патронов, чем хотелось. Снять верткую собаку одиночным выстрелом с расстояния – задача практически невыполнимая. А дожидаться, пока они подойдут ближе, чревато опасностью оказаться в кольце разъяренных собак. Приходилось лупить очередями. Не жалея патронов, красавчик с трудом добрался до леса. Там он вздохнул с облегчением. Собаки отстали. Однако то была лишь передышка. Лесные заросли не вели к кордону. Тщательно взвесив все «за» и «против», красавчик решил сделать крюк и выйти к сельскому кладбищу. Собаки хоть и порождение зоны, но хранили верность старым традициям, мертвяков не любили. Так он и сделал. Когда красавчик услышал выстрелы, менять решение оказалось поздно, да и не было у него выбора. Удушливо пахло сырой землей. Бесцветное небо сочилось мелким дождем. Дул ветер, подталкивая в спину. Сразу за канавой, в которую постепенно спускался лес, начиналось кладбище. На холмах вздувшиеся земли застыли покосившиеся кресты, оградки, плиты. Казалось, покоившиеся в глубине мертвецы не истлели со временем, а наоборот раздулись, стремясь избавиться от всего, что давило сверху. Не все собаки вняли голосу предков. Несколько тварей осторожно двинулись по следу. Красавчику приходилось торопиться, выдергивая берцы из влажной, с неохотой отпускающей добычу грязи. Он шел на треск автоматных очередей, в принципе, представляя себе, с чем ему предстоит столкнуться. И не ошибся. Зомби, окружившие глухаря между могилами, не относились к числу тех, кто мирно покоился в могилах. В глазах потемнело от черных комбинезонов, сжимавших в руках автоматы. И после смерти приверженцы чистоты расы оставались верны долгу. Глухарь держался из последних сил. Его зажимали со всех сторон, постепенно сужая круг. Пока все решали патроны, но их наличие – всего лишь вопрос времени. Покрытый коркой из грязи, смешанной с кровью, бородатый сталкер принимал последний бой. Помощь подоспела вовремя. Подойдя сзади, красавчик выстрелами в голову снял двух мертвецов. Пока наседавшие зомби пытались затянуть провал, красавчик крикнул глухарю «Давай!» и быстро вскинул автомат, прикрывая отход сталкера. Откуда вывалился очередной зомби, красавчик не уследил. Не поднимаясь с колен, оживший мертвец выстрелил из-за ограды. Пуля угодила глухарю в голову. Тот по инерции сделал несколько шагов. Красавчик рванул к пригорку, записав глухаря в мертвецы. Как выяснилось, рано записал. Глухарь пер и пер, не отставая ни на шаг. Хотя вблизи выходное отверстие от пули выглядело пугающе. Месиво из осколков черепа, вывернутых наружу мозгов и сгустков крови. Красавчик старался не смотреть, но взгляд нет-нет, да и цеплялся за страшную рану. Красавчику не раз доводилось наблюдать за странным поведением людей в состоянии шока. Он видел, как человек со сломанной рукой и торчавшей костью палил из автомата. Он был свидетелем того, как продолжал двигаться сталкер, которого задел кровосос, вспоров когтями шею, хлестала кровь, разошлась в смертельном оскале рана. Человек шел, еще некоторое время оставаясь на ногах. Всякому состоянию, будь то состояние аффекта в том числе, положен предел. И предел тот ограничен человеческими возможностями. То, как вел себя глухарь, человеческие возможности превышало. «Давно?» – спросил красавчик вскоре после того, как они нашли приют в уцелевшем срубе часовни. Глухарь ответил не сразу. Сначала омыл водой рану, уже затянутую розоватой пленкой, стянувшей обломки черепа. Потом завесил густыми волосами и стянул их в хвост на затылке. «Не поверишь!» Отхлебнув из фляги, глухарь пристально посмотрел красавчику в глаза. В первую самостоятельную ходку выбросом накрыло. 2 года с тех пор прошло. «Давно!» – красавчик первым отвел глаза. «В голову первое?» – ранение. «Куда там?» – махнул рукой бородатый сталкер. «Доставалось уже. Такое впечатление, что всем моя голова понадобилась. Хорошо хоть не в лицо. А как же...» Начал красавчик и не договорил. Он хотел спросить, как же глухарь в таком случае с развороченными внутри мозгами ухитряется видеть, слышать, говорить. Глухарь понял его без слов. «Мне, получается, — усмехнулся он, — голова вообще ни к чему. Я и вижу теперь по-другому, и слышу. Я не смогу тебе толком объяснить, но чувствую и то, что происходит за моей спиной, и по сторонам». Зона сделала из меня другого. Вот только человека ли? Не знаю». Глухарь вымученно улыбнулся. «С тех пор прошло 3 года, и порой у красавчика складывалось обманчивое впечатление, что их связывает нечто помимо тайны. Такое находило обычно поздним вечером, ближе к рассвету, когда у мусорного ведра копились пустые бутылки. Утром это проходило. Они никогда не возвращались к опасной теме. И еще неизвестно, кто кому должен быть за это благодарен. Потому что всякий раз, вспоминая о мутациях сидящего напротив приятеля, красавчик думал об одном. Будь на месте глухаря он, ни за что бы не оставил свидетеля в живых. Однако глухарю знать о тайных мыслях приятеля было не обязательно. Одиночки в друзьях не нуждаются. Насколько красавчик успел понять, настоящих друзей у глухаря тоже не имелось. По вполне понятным причинам. Ветер усиливался. Дождь забарабанил по крыше сарая. Вода копилась в трещинах под потолком и текла по стенам, оставляя влажные блестящие полосы. С углов потянуло сыростью. Порыв ветра подхватил мусор, лежащий на ступеньках, подбросил вверх и закружил наподобие воронки. «Вот кому выброс не страшен», — вяло подумал красавчик. «Ему-то самому точно его не пережить. И к лучшему». Менее всего хотелось доставлять глухарю удовольствие видом своих предсмертных мучений, растянутых на долгие дни. Человек, мать твою, какой он человек, ничего человеческого в нем не осталось. Другой бы на его месте попросту пристрелил, а этот целую теорию развел, а на деле оказался садистом почище патриотовцев. По-прежнему выла собака. «Это вы, пасынки зоны». Глухарь все говорил, говорил. «А мы, мутанты, ее сыновья, ее истинные творения. Она переделывает нас под себя. Вот выброс собирается. Чуешь? Мне он не страшен. У меня иммунитет, красавчик. Вот так-то. Все под зоной ходим. Одним она жизнь вторую дарует, как мне, например, а другим смерть, как тебе». «Да, я считаю, что таким, как ты, не место в зоне. Скоро здесь и патриотовцев не останется, одни мутанты, а остальным будет вход воспрещен. Но заметь, не я тебя в мышеловку посадил. На все ее воля, и не мне вмешиваться. Я просто свидетель ее деяний. Захотела она из тебя перед смертью все соки вытянуть? Заслужил, значит, было за что. Я сторонний наблюдатель». «Считай, проследить за исполнением приговора пришел». Красавчик думал о том, как это будет, когда он почувствует дыхание смерти. Не потому, что ему было страшно. Он растерял страх на просторах зоны, умирая за ходку десятки раз. Его интересовало другое. Сумеет ли он, предчувствуя смерть, незаметно для глухаря сорвать чеку с гранаты и накрыть собственным телом и ее, и драгоценный шар? Не видать говенному мутанту шара Хеопса. Пусть кому-нибудь другому достанется, раз делать нечего. Так что напрасно тот разглагольствовал о вечной жизни. Самому немного осталось. Сверкнула молния. Под оглушительный взрыв грома на пороге возник человеческий силуэт. У красавчика перехватило дыхание, только контролера ему не хватало для полного счастья. Но, приглядевшись, понял, что ошибся. Человек ступил на ступеньку. Молодой еще пацан. Лицо залито кровью. В руках нервно подрагивает автомат. «Стоять!» – негромко приказал глухарь. Он застыл на колени, выставив перед собой автоматный ствол. В подтверждение его слов у ног пришельца вздыбился пыльный фонтан, поднятый пулей. «Кто таков?» — грозно спросил глухарь. «Не стреляй», — хрипло сказал парень. «Я тебя знаю. Ты глухарь». «А я тебя нет. Кто такой? Ну, я очкарик». «Какой еще очкарик?» «Я... меня грек вел. Я отстал. И это... потерялся». «Куда вел?» «В бар «Сталкер». Но там кровосос. Короче, я отстал». «Ничего не понимаю. Оружие бросай». Глухарь с трудом сдерживал раздражение. «Хорошо, не стреляй, глухарь. Очкарик снял с плеча автомат и сбросил со ступенек. Тот покатился с глухим стуком. «Спускайся! Три шага вперед, лицом к стене!» Очкарик послушно спустился по ступеням. И в тот же миг красавчик узнал незнакомца. Вернее, незнакомку. Пока Ника подходила к стене, пока разворачивалась, касаясь открытой правой ладонью стены, красавчик незаметно подтянул к себе автомат. Памятуя о том, что глухарь все чувствует, хотя и не видит, снимать с предохранителя не стал, опасаясь, как бы звук не получился слишком громким. Глухарь приблизился к девушке. «Кто, говоришь, тебя вел?» — глухо поинтересовался он. «Грек. Остальные где?» «Не знаю. Я вторые сутки один». «Давно в зоне?» «Четвертый день». «Меня откуда знаешь?» «В баре за кордоном, в приюте. Мне вас показали». «Кто показал?» «Не слышу». «Макс показал». Возникла заминка. «Так ты Макса знаешь?» Голос у глухаря потеплел. «Там наверху никого не видел?» «Нет. Вроде нет. Я от леса шел. Вижу сарай, и кто-то разговаривает. Я и вошел. Ну и долго подслушивал». «Я?» — обиделась Ника. «Я только понял, что люди говорят, и вошел». «Ладно, посмотрим, что у тебя в карманах. Чего-то мешок у тебя хилый. Так растерялось все по дороге. Ты сейчас выйдешь отсюда, прямо иди, там деревня будет. Как выйдешь из нее, по шоссе дуй. Там до бара недалеко». «Силен, теоретик», — зло подумал красавчик. Толкнул девчонку прямиком в объятия контролера. «Хорошо», — очкарик застыл у стены, широко расставив ноги. Глухарь вплотную подошел к девушке. И вдруг откуда-то из темного угла, из укрытого стеблями травы лаза, послышалось низкое рычание. Глухарь машинально обернулся, и в тот же момент у Ники в руках оказался пистолет. «Не в голову!» – успел крикнуть красавчик. Но именно в голову она и выстрелила. Страшная, испачканная в крови, с безумным взглядом человека, потерявшего все. Пуля пробила череп. Кровавая каша выплеснулась на стену. Из угла метнулась вперед черная тень со скаленной пастью. Глухарь, не обращая внимания на пулю, попавшую в голову, дал очередь от живота и промахнулся. Быстрая тварь увернулась. Она шарахнулась в сторону и боком задела стену мышеловки. Прочная стенка с глухим шлепком лопнула, и от нее не осталось и следа. Глухарь так и не успел понять, кому красавчик был обязан своим спасением. Красавчик нажал на спусковой крючок. С чувством, близким к сумасшествию, он наблюдал за тем, как впиваются пули в ненавистную грудь, в живот, в пах. Красавчик видел себя со стороны, человека, ничем не отличающегося от одного из порождений зоны. Худого, небритого, изможденного, с лихорадочным блеском в глазах, сжимающего в руках автомат, изрыгающий огонь.